«Удивительный, да?» – прошептал ей на ухо Марит, глядя на тех, кто стоял возле третьей арки. «Да, ты все еще хочешь попросить прощения у Давида?» «Да, у того, прошлого Давида, не у этого. Но за что ты хочешь извиниться? За то, что он полюбил тебя? Действительно считаешь, что в этом есть твоя вина?» «Дэн, не знаю. Я думаю, что есть. Хотя бы отчасти. А теперь подумай еще раз. В случившемся действительно есть твоя вина, но ведь он полюбил меня. Ты виновата в случившемся. Я стала причиной всего, что произошло. Так твоя вина есть или нет? Не знаю. Правда, не знаю. Скорее есть, чем нет. Спрошу снова. Твоя вина во всем этом есть или нет? Что ты хочешь услышать?» Возмутилась Энтисар, разомкнув объятия, чтобы посмотреть в глаза Мариду. «Спрашиваешь раз за разом одно и то же. Я ведь ответила. Ты ни разу не сказала да или нет», — спокойно отозвался ониксовый волшебник, сделав шаг назад, чтобы они друг друга хорошо видели. «Отговорки – общие понятия, размытые объяснения. А четкое уверенное да или нет сказать не можешь. Значит, не уверена. Не знаешь, действительно ли ты виновата. Так за что ты хочешь извиниться перед Давидом? Может, тогда заодно извинишься перед Соломоном, перед Джинни, перед Угаиснаном? За что?» – непонимающе прошептала Энтисар. «Вот именно!» – торжествующе воскликнул Марит, улыбнувшись от уха до уха. «За что? Давай вспомним, что повлекла за собой большая истерика Давида. Соломон создал сопротивление и пошел против своего отца, который никогда его не любил. Джинни теперь вечно будет заточен в нашем посохе, вместо того, чтобы свободно парить в землях ныне разрушенного волшебного источника. А Угаиснан полюбили тебя, думаю, тут комментарии излишни. Но ведь ни перед кем из них ты прощения не просишь. Знаешь почему? Потому что все это не твоя вина, а их выбор. Они свободные создания и сами делают выбор. Это их жизнь, они ее такой выбрали. То же самое и с Давидом. Он сам выбрал путь, по которому прошел до самого конца. У него был выбор, он мог поступить по-другому, вариантов уйма, но Давид поступил так, как поступил. Это его выбор, ты не можешь винить себя за то, что он принял такое решение. Энтисар молчала, обдумывая слова Марида. В них был смысл, но все же, язык никогда не повернется сказать, что ее вины вообще нет. «Единственное, в чем мы виноваты перед Давидом», — тихо заговорил Марид, но тут неожиданно расплылся в паскудной улыбке. «В том, что спалили ему брови в пылающем каньоне», — негромко хохотнул парень. «Ты видела? Они так и не отросли за 800 лет. Ха-ха-ха». Дурень, отвернувшись, бросила Энтисар, закусив губу и сдерживая тихий смех. «Вот же, нашел время для шуток. Ну, так что?» — спросил Марит, подойдя к ней со спины, фривольно закинув руку ей на плечо и пристроив подбородок на другом плече. Они были одного роста, так что сделать это было проще простого. «Отпускаешь нас?» Но девушка молчала. «Не могу отделаться от чувства вины», — тихо шепнула она. «Ну, допустим, во всем была виновата не ты, а я. Сейчас ты мыслишь и чувствуешь как женщина, тебя не было тогда, конкретно ты вообще не имеешь отношения к тем событиям. Они», — указал он на волшебников сопротивления, к которым они сейчас стояли лицом, — «твоя жизнь, а он», — указал он за спину, подразумевая стоящего там Давида, — «моя жизнь, которая закончилась 800 лет назад. Хватит уже тянуть эту резину. Выберешь его, потеряешь их», — произнес он, вновь подразумевая Давида и волшебников сопротивления. «А захочешь остаться с ними, придется отказаться от него. Я ведь говорил, эти стороны уже непримиримы. Но подумай как следует. Стоит ли отказываться от тех, кто жив и находится рядом с тобой, ради того, кого уже нет? У меня никогда не получится забыть его», — прошептал Энтисар, прикрыв глаза и обняв себя за плечи. «Я знаю», — мягко отозвался Марит, положив свои руки на ее и слегка сжав, как бы поддерживая. «Мне тоже больно было видеть, что произошло с мальчиком, которого мы практически вырастили. Но тебе придется отпустить его. Как и с жизнью Мэдисона, тут все наконец-то закончено. А у тебя есть о ком подумать», — прошептал он, пальцами приподняв ее подбородок, чтобы она посмотрела перед собой и увидела ребят из сопротивления, к которым неспешно подлетел Джинни, который до этого стоял рядом с Давидом возле другой арки. «И правда», — слабо улыбнулась она, — «есть о ком. Полагаю, ты отпускаешь нас», — улыбнулся Марит, убрав руки от девушки, позволяя ей повернуться лицом к нему и Давиду, что ждал возле арки. «Да», — ответила она, бросив взгляд на голубоглазого мужчину, который, поймав ее взгляд, тепло улыбнулся. Интисар не знала, что ею двигало, и не понимала, что заставило ее щеки покраснеть, но она все равно обогнула Марида и неуверенно шагнула к Давиду. Потом еще один шаг, еще один, и так до тех пор, пока она не оказалась напротив него. Ну вот, она стоит рядом. И что теперь? Что сказать ему? Давид продолжал смотреть на нее, а с его губ не сходила ласковая улыбка. «Прощай», — совсем тихо прошептала Интисар, отведя взгляд. А в ответ она услышала тихий грудной смех мужчины. Интисар всегда удивлялась, как ему удается смеяться таким образом, что создается впечатление, будто это тигр урчит. Витая в своих мыслях, девушка пропустила момент, когда Давид положил руку ей на затылок и притянул к себе, мягко прикасаясь губами ко лбу. Отстранившись, он еще раз улыбнулся напоследок, после чего отпустил волшебницу и шагнул в арку, растворяясь в песчаном вихре воспоминаний. «А я все видел», — протянул Марид, выплыв откуда-то сбоку. «Молодец», — слабо усмехнулась Интисар, прикрыв глаза. «Пожалуй, мне тоже пора отчаливать». «Угу, будь осторожна с магией, ты знаешь, нам не всегда с ней везет», — сконфуженно усмехнулся он, почесав затылок. «Как сказал Мэдисон, мои знания и опыт всегда к твоим услугам, так что, пользуйся». «Спасибо, ну ладно, мы пошли», — махнул рукой Марид, и только сейчас Интисар заметила, что он держит за руку другую Интисар, которая из сопротивления, и уводит ее за собой. «Стой», — спохватилась настоящая Интисар. «Куда ты ее ведешь?» — непонимающе спросила она, указав на Интисар из сопротивления. «Она со мной, как ни в чем не бывало», — отозвался Марид, но в следующую секунду улыбка на его лице померкла, а веселье и озорство во взгляде поубавилось. «Боюсь, такой как прежде», — указал он на Интисар из сопротивления, — «ты уже никогда не станешь, так что, она уходит в прошлое вместе со мной». «Вот как», — произнесла Интисар, опустив взгляд в пол. «Значит, такой как прежде уже никогда не станет». Эта Интисар, веселый, задорный, переполненный энергией и жаждой приключений, больше не будет. «Да ладно тебе», — легкомысленно произнес Марид, вновь засияв улыбкой. «Пройдет время, ты немного придешь в себя после всего этого, и кто знает, может, ты будешь даже лучше, чем прежде». «Буду надеяться», — отозвалась Интисар, и на ее лице против воли нарисовалась кроткая улыбка. Уже собираясь зайти в арку, Марид на секунду остановился у самого края и посмотрел через плечо на Интисар. «У меня остался лишь один вопрос. Что ты ответишь ему?» — спросил он, кивнув на стоявшего возле противоположной арки Уга. «Ты ведь видела тот момент в воспоминаниях Джинни?» «Да, видела», — глухо отозвалась волшебница, тоже посмотрев на гения сопротивления и вспоминая то, что увидела в воспоминаниях Джинна. «Так что, ты действительно думаешь, что в ближайшее время нам обоим будет до этого?» — задала она риторический вопрос, вернув свой взгляд к собеседнику. «Ну, как знаешь. Что ж, нам пора». «Да?» — спросил он у Интисар, которую держал за руку. Та в ответ довольно кивнула головой, после чего оба повернулись к арке. «Пока», — послышался за их спинами голос настоящей Интисар, которая смотрела им вслед. «Будь умницей», — хором произнесли они, махнув на прощание и, по-прежнему держась за руки, шагнули в арку, в следующую секунду обращаясь вместе с аркой в облако золотых песчинок, которые взмыли вверх, сливаясь с вихрем всех остальных воспоминаний. Теперь в этом странном месте осталась Интисар и лишь одна арка, возле которой ее ждали, но девушка продолжала стоять на месте, смотря туда, где до этого была арка Марида. Момент в воспоминаниях Джинна, о котором он говорил, — это день, когда предстояла последняя битва. Это был момент ее суга прощания. Джинн слышал его мысли в тот момент, и он показал их ей вместе с остальными воспоминаниями. «Ты спал ночью, да-да, конечно спал», — заторможенно выдал Уга, но заметив недоверчивый взгляд Интисар, волшебник все же признался. «Часа четыре. Мне нужно было многое подготовить к битве и кое-что обдумать. Надеюсь, ты нашел для себя какой-то ответ, а то обидно будет потратить ночь впустую». «Да, нашел. Точнее, принял решение». «Хм, любопытно», — повела бровью Интисар. На губах возникла легкая ухмылка. «Умеет же Уга заинтриговать». «Тиса», — немного взволнованно начал волшебник, — «ты уже думала о том, что будешь делать, когда война закончится?» Девушка растерялась от неожиданного вопроса. «У меня была пара вариантов, ну, знаешь, вроде черновых набросков, но прямо точно я еще не решила. А ты? Я так понимаю, что-то выбрал для себя. Можно и так сказать, уклончиво ответил Уга. Я изначально собирался остаться рядом с Соломоном и помогать ему в дальнейшем. И, раз уж ты пока еще не решила, чем именно займешься, может, точнее, у меня, я хотел тебе кое-что предложить. И что же? Полюбопытствовала брюнетка. Честно говоря, она была не по-детски заинтересована. На секунду Уга замер в молчании. То ли не решался что-то сказать, то ли посчитал, что лучше не сейчас сказать. Скажу, после победы над праведниками, наконец ответил волшебник. Надеюсь, мое предложение придется тебе по душе. И почему ее не насторожило слово «предложение», которое он произнес уже не раз? Ну, если тебя это порадует, шутливо протянула Интисар, но осеклась, заметив серьезный взгляд парня. Он не шутит, не играет и не веселится. Он абсолютно серьезен, хоть на его губах и блуждает ласковая улыбка, но его слова сейчас не несут в себе даже маломальского оттенка шутки. Этой ночью Уга принял самое важное в своей жизни решение. «Зависит от того, дашь ты мне согласие или нет», — негромко отозвался он. И даже это «дашь ты мне согласие или нет» не насторожило ее тогда. Он сказал, что его радость зависит от того, даст она ему согласие или нет, а она даже мысли не допустила, что он говорил о. «Разве я когда-нибудь тебе в чем-то отказывала?» — развела она руки в стороны, тем самым показывая, что ее душа всегда открыта для него. «Я буду искренне надеяться, что и в этот раз ты мне не откажешь», — мягко произнес он, но интонация в его голосе была такая, немного странная, необычная, непривычная. Раньше он никогда не говорил с такой интонацией. «Будет искренне надеяться». Да, в его голосе действительно была неподдельная надежда, и это тронуло Интисар. «Будет искренне надеяться, что не откажет». Он говорил о предложении руки и сердца. Он хотел сделать ей предложение после окончания войны с праведниками. Вот только Уга, как и все остальные, в том числе и Интисар, явно не ожидал, что война закончится таким образом. Повернувшись к ребятам, Интисар направилась к последней арке. Но еще на подходе она заметила, как Сетта и Тесс улыбнулись ей, в следующий момент обращаясь в уже знакомые песчаные сгустки, отправляясь в прошлое, в песчаный вихрь воспоминаний. Верно, они ведь погибли, они теперь воспоминания. Подойдя к волшебникам сопротивления, Интисар тихо выдохнула, глядя на каждого по очереди. Один за другим они уходили в арку и растворялись, но не отправлялись в песчаный вихрь, а просто исчезали. Они ведь еще живы, их рано записывать в события прошлого, поэтому слабая улыбка расцвела на лице девушки, когда Сархан и Анвар взяли ее за руки и потянули в сторону постепенно растворяющейся в золотом песке арки, возле которой остался лишь Дергам, терпеливо ожидавший своих учеников. Крепче сжав руки своих друзей, Интисар с парнями с разбегу врезались в Дергама, под веселый гогот вместе падая в почти развеявшуюся арку. Глава 25. Аль-Матаран, 20. Примечание к части. 1. В прошлой части я говорила, что таких больших глав, как воспоминания, больше не будет. Так вот, я ошиблась. Эта глава вышла рекордной по размерам. Это для тех, кто думает, что я балду гоняю, когда подолгу не выпускаю продолжение. 2. Да. Прошло 2 месяца и 6 дней с момента публикации предыдущей главы. Это долго, признаю, но может хоть размер новой главы компенсирует ваше терпение, дорогие читатели. 3. Это последняя часть арки Аль-Матаран. В дальнейшем еще будут упоминаться некоторые события, но повествование теперь переносится в сюжетную линию маги. 4. Эта глава кому-то может просто не понравиться, тут я ничего не могу поделать. Кто-то может сказать, что арка не закончена, что дальнейшая жизнь некоторых персонажей не раскрыта, на что я отвечу, что арка закончена. Но опять же, белые пятна в сюжете я оставлять не буду и, естественно, арка Аль-Матарана будет один или два раза всплывать, давая ответы на некоторые вопросы. Но, тем не менее, сюжет снова возвращается в мир Соломона. 5. Варнинг. Много мата, даром, что зацензуренного. Но в шапке вроде стоит предупреждение «нецензурная лексика», так что. 6. Текст большой, ошибок может быть много, так что публичная бета всегда приветствуется. Только, пожалуйста, очень прошу, не надо писать в комментариях, где и какие ошибки были, потому что вероятность того, что я найду то, о чем вы говорили, 1/1000. Публичная бета – замечательная вещь, поверьте, бесит. Именно с этой детской капризной мысли началось пробуждение Интисар. Что бесит? Все бесит. Просто берем все эти мутки с прошлым, перерождениями, путешествиями по мирам и перечеркиваем, словно ничего и не было, жизнь с чистого листа. Спасибо за интересную историю, море впечатлений, истерику, на этом и разойдемся, до свидания. Кто бесит? Давид бесит. Какого хрена он ее без конца побеждает? Королева войны, козырь Соломона, ониксовый волшебник, Адуффилах, сильнейший среди первых волшебников, слили как лоха, дважды. Давид, козлина, его силу и энтузиазм да в мирное русло, будь моей, я сделаю тебя счастливой, я дам тебе все, чего ты пожелаешь. Ска, хоть бы один раз конфеты с цветами подарил, а все остальное сделала бы его внешность, альматароновский Ален Делон, бля, мягкий знак, хотя с его-то манерой общения, вот почему она проиграла ему, просто почему, потому что она слабее, да уж вряд ли, что мешало ей сейчас или 800 лет назад с помощью пространственно-временной магии просто вырвать его сердце из груди, ладно 800 лет назад она была больна, это сильно ударило по ее силам и вырывать сердце крайне неэстетично, но сейчас-то что ей мешало обездвижить заклинанием поле боя, как она когда-то обездвижила дерущихся возле волшебного источника Сархана и Анвара, и отрубить голову свихнувшемуся старейшине, пока он не был бы способен двигаться, что мешало ей ударить его заклинанием такой же силы, каким она отколола пару чешуек от тела огненной саламандры, нерешительность, череп-то она ему не решилась пробить, когда была возможность, глупость, уже больше похожа на нее, природная женская мягкость, ага, нашлось тут воплощение женственности, чего ж сразу грудью не покормила, Марит не самоотверженный герой, помешанный на чести и благородстве, он дурак, но дурак добрый, верно Джин не все сказал, а добрый дурак это кто, клоун, правильно, она чертов клоун, это и мешало, клоун, ужасное слово, Мэдисон ненавидит клоунов, они пугают и ни разу не смешные, он боялся их с самого детства, а каждый раз как видел в цирке, хотел либо спрятаться, либо размозжить голову чертового клоуна, лишь бы он не добрался своими руками до Мэдисона, надо подобрать синоним, может, шут, да, шут, так намного лучше, ход чести и не прибавляет, то есть он как Джокер в колоде, привела сравнение Интисар, заметив непонимающий взгляд Джинна, она пояснила свою мысль, не принадлежит ни одной масти, но может стать любой картой, хм, неплохое сравнение, пожалуй, подходит, Джокер в колоде, а Джокера изображают кем, шутом, молодец, Джинни, обласкал словами, как и всегда, сейчас Интисар размышляла о том, сколько ошибок наделала, когда на их базу напали праведники, просто каждое ее действие, сплошная ошибка, надо было действовать по-другому, надо было использовать другие заклинания, а она как дура сунулась на передовую, зачем, она разведчик, ее работа, действовать тихо и из-под тишка, пусть даже звучит это не особо благородно, но она решила поиграть в храброго рыцаря, всех спасающего, а что в итоге, и сама пострадала, и другим не особо помогла, и бой они проиграли, и Джин не подставился, чтобы спасти ее, и уже продолжать не хочется, и так тошно, ошибка на ошибке, прокол за проколом, блин, да она ни разу так не лажала, Дергам не раз говорил ей, чтобы она во время сражения сильно не распалялась и ни при каких обстоятельствах не теряла самообладание, иначе ее же темпераментность может сыграть с ней злую шутку, как в воду глядел, ей сейчас так стыдно перед ним, зачем, спрашивается, старался, все, чему он учил ее на протяжении 12 лет, она просто взяла и пустила коту под хвост, просто обидно, вот реально обидно, обладать такой огромной силой, как у нее, плюс еще некоторые знания и умения, которые другим людям вообще неведомы, и все равно ничего не суметь, это же просто, дерьмовые из королевы войны воин, какая ирония, волшебник хороший, разведчик хороший, шут хороший, убийца хороший, но воин, это вообще провал, недаром она оружие в руках держать не может, жизнь словно так и нашептывает, не твое это, не твое, не твое, слышишь, не твое ао, ну не твое, вот точно не твое, не описать словами, насколько обидно, да она к обычным вылазкам и то с большим умом подходила, чем к финальной решающей битве, в которой вообще не было права на ошибку, обидно, самая обыкновенная детская обида, детская, но сильная, она знает столько заклинаний, сама создала немало, а что в итоге, все просто разом вылетело из головы, когда это самое все действительно нужно было, это как вопрос что тебе подарить на день рождения, ты можешь желать кучу всего, месяцами планировать покупку чего-то конкретного, но когда тебе задают этот вопрос, все, будто по сигналу, мгновенно выветривается из головы, а ты стоишь и пытаешься придумать, что же ты хочешь. Слишком много заклинаний, слишком они разные, она не может разорваться на части, чтобы сколдовать все, элементарно из головы вылетает, что есть такое-то заклинание, и оно идеально для такой-то ситуации. Жуткая мешанина из самых разных заклинаний и артефактов. Блин, надо было набрать пару сотен магических кукол, создать двойников и расфасовать по ним все заклинания. Кто-то отвечает только за атаку, кто-то за защиту, кто-то за лечение или поддержку улучшающими заклинаниями, кто-то за ловушки и скрытые атаки или атаки с большого расстояния. Вот тогда все было бы идеально, и она не проиграла бы. А еще более мудрым решением было бы заставить других волшебников отвлекать Давида и праведников, пока Интисар под шумок перенесла бы простой люд с помощью своей магии в безопасное место. Но волшебница сделала все в точности да наоборот. Сама отвлекала, а других заставила уводить народ. В этом главная гадость хороших идей, поздно приходит. Еще одной причиной задумчивости брюнетки послужил недавний сон, где она якобы прощалась с Маридом, Мэдисоном и всеми остальными. Почему-то девушку не отпускало ощущение, что это был не сон, а нечто другое. Она, волшебник, она чувствует такие вещи. Так что же это было за место, там, где все ее воспоминания, там, где ее источники силы? Черт, да там был резервуар с ее магой, она в этом не сомневается, потому что умеет чувствовать собственную силу. Получается, то место, это ее внутреннее что-то там? Ладно, теория о том, что это за место, можно строить и потом. Проблема заключается во втором резервуаре с голубой энергией. Эта сила – реальная беда, потому что, если совсем честно, доставляет больше проблем, нежели пользы. Нет, серьезно, если бы Марит один раз сдох и на этом все закончилось. Ну, это не самый плохой расклад вообще-то. Однако с наличием этой силы у Интисар возникают конкретные проблемы с тем, чтобы отойти в мир иной, то есть умереть. А то после некоторых событий фраза «отойти в мир иной» в отношении ониксового волшебника звучит неоднозначно. Лично Интисар не планирует жить вечно, она не джинн, который по природе своей бессмертен и для которого наблюдать за сменой целых эпох – дело нормальное. Она – человек, она сойдет с ума от вечной жизни, тут даже не надо уметь видеть будущее, чтобы сказать наверняка. Просто люди не предназначены для вечной жизни, такими уж их создал Илилах. И если магией еще можно продлить своему телу срок, то со своим человеческим сознанием ты ничего не поделаешь. Однако у Интисар есть проблема. У нее есть та сила, а значит, как сказал Джинни, ей нельзя умирать. И Интисар такой расклад совершенно не нравится. Сколько она протянет в здравом уме? 100 лет? 500? 1000? 2000? Маловероятно, но возможно, но после 1-2000 лет мир ведь не исчезнет. И Лилах не исчезнет, а значит, даже через тысячи лет ей по-прежнему нельзя будет умирать. И что, жить с этим до скончания мира? Она не может магией каждый раз закрывать свои воспоминания и жить, словно до этого ничего не было. Почему? Потому что в случае Марида экспериментальным путем было установлено, что воспоминания имеют тенденцию возвращаться, причем особого счастья они не приносят. И чем больше воспоминаний, тем тяжелее потом твоей бедной головушке, которая чувствует себя как после знатной попойки. Интисар сейчас держит в голове три разные полноценные жизни. Марида, Мэдисона, и той Интисар, которая была до восстановления памяти. И знаете что? Сейчас волшебница отдала бы что угодно за КХМ-ну. Ни мама с папой, ни Ричард, ни еще кто-либо не знали, но однажды Мэдисон выкурил косячок марихуаны. Да что такого? Ему было 19, совершеннолетний, и он случайно забрел на тусовку хиппи. Маке Лови, Нотвар, мать вашу, Соломону и Давиду точно не помешало бы познакомиться с этой субкультурой. В общем, от одного такого дара природы она бы сейчас не отказалась. Да Интисар вообще много от чего не отказалась бы, например, от мужа. Чтобы сказать ему: «Дорогой, у меня тут в жизни дрянь какая-то произошла, но я тебя так люблю, давай, ты со всем этим разберешься, а я пойду, ужин тебе приготовлю», а он на это ответил: «Конечно, дорогая, твори по жизни хуйню, я все разгребу, люблю тебя, но мужа нет, любовника тоже нет». «Для кого?» – спрашивается. Интисар бережет свою грудь и другие прекрасные части тела, хотя, ну-ка подождите минутку, все, решено, пора что-то менять в этой жизни. С этой воинственной мыслью Интисар отлепилась от подушки и перевернулась на спину. Все, хватит с нее на сегодня подвигов. Но солнце было с ней не согласно, потому что его лучи светили прямо на ее лицо. Почему никто не задернул шторы? Одной рукой накрыв глаза, спасая их от дневного света, девушка другой рукой шарила возле себя по постели, пока не нашла, что хотела. Длинные волосы. Длинные, значит, это волосы Сархана. Взяла их и накрыла свое лицо, чтобы красные пряди заслонили ее глаза от солнца. Идеально. 2 минуты спустя. Вот сколько раз Интисар убеждалась, что думать по утрам вредно. Надо запомнить, когда просыпаешься, просто кайфуй. Запустив хоть на секунду мыслительный процесс, его потом уже не остановить. И как следствие ты окончательно просыпаешься. Но вставать с постели Интисар не хочет. В то же время, ей скучно просто лежать, даже поговорить ни с кем, потому что Дергам, Сархан и Анвар все еще спят. Не будет будить их, пусть дрыхнут. Они вымотались, заслужили отдых и все такое прочее. Но, ей-то чем заняться, вставать что ли? Не-не-не, война закончилась, хватит ранних подъемов. Чем заняться? А ох, она бы сейчас с удовольствием посмотрела телевизор, какой-нибудь вестерн или комедию. Например, «Хороший», «Плохой», «Злой» — это один из любимых фильмов. Она бы с удовольствием еще разок его посмотрела сейчас. Жаль, телевизоров тут нет. Тут в смысле в мире. Казалось бы, развитое общество, на воздушных, мать его, кораблях летают, а кино снимать не научились. Про музыку и говорить нечего. Мрак. Нет, подождите минутку. Она знает, как устроить себе домашний кинотеатр. Первым, что увидел Дергам, когда проснулся, был большой сине-голубой шар, висящий над полом прямо в воздухе. Вскочив на ноги, лохматый с просонья мужчина непонимающе уставился на голубую полупрозрачную сферу, на которой белыми светящимися полосами были вырисованы все континенты, острова, реки, моря, некоторые географические особенности ландшафта и тому подобное. Кое-где были отмечены сияющие точки, от которых в разные стороны отходили полупрозрачные нити, заканчивавшиеся окном в мир, показывавшим это место или людей вживую. «Да чтоб меня!» – тихо прошептал Дергам, во все глаза смотря на самую невероятную карту мира, какую он только видел. «Круто, правда?» – послышался с кровати веселый, по-детски радостный голос Интисар. Девушка сидела, опираясь спиной об спинку кровати, скрестив ноги по-турецки, положив на них глубокую миску, наполненную едой. Нет, не фруктами и ягодами, хлебом, сыром, пирожками, кукурузным печеньем, в общем, всем тем, что наводнит постель крошками и уничтожит талию Интисар. Девушка вовсю наслаждалась просмотром. Конечно, наблюдать за людьми, когда они об этом даже не догадываются, подсудное дело, но здесь ведь нет таких законов. Да, касательно некоторых моментов Аль-Матаран просто прекрасен. Я тебе сколько раз говорил не тащить еду в кровать, чисто на автомате укорил девушку Дергам, и только потом осекся. Он 2 дня назад ее чуть не потерял, а сейчас беспокоится о каких-то крошках. Запустив руку в свои рыжие волосы, Дергам зачесал их назад, после чего тихо рассмеялся. «Ммм», непонимающе протянула она с набитым ртом. С усилием проглотив все, что успела запихнуть в рот, девушка наивно спросила, что такое. Но Дергам рассмеялся еще громче, словно огромный груз упал с его плеч и тем самым принес настоящее счастье. Он даже не обратил внимания, что разбудил своим смехом Сархана и Анвара. Кинувшись к ученице, мужчина заключил в своих ладонях ее лицо и расцеловал, не упуская ни лоб, ни нос, ни щеки. «Хаймеф, эй, ну ты чего?» – смешно фыркала Интисар, начав уворачиваться от уже ставших бесконечными поцелуев своего учителя, который уже и макушку всю исцеловал ей, и подбородок, вообще везде, куда только дотягивался. «Ну, хватит, хватит», – отбивалась она от него, как вредничающий ребенок от любви обильного родителя. «Прекрати и», – прохрипела она, когда Дергам сжал в ее в крепчайших, какие она только испытывала за всю свою жизнь, объятиях. Только после попытки сломать ей ребра в своих объятиях, мужчина успокоился и просто ласково прижал к себе названную дочь, гладя по волосам, будто говоря, что вот он, рядом с ней, защитит от всего и больше никогда не даст в обиду. Интисар обняла бы в ответ, да вот тела своего не чувствует после геракловых объятий Дергама. Когда Дергам отпустил ее, на Интисар накинулись с объятиями Сархан и Анвар. Счастливый, радостный смех наконец-то наполнил покои, которые пустовали на протяжении 8 столетий. Хах, ничего себе, весело пропел Анвар, смотря на то, что показывала магическая карта. «Когда ты научилась такой магии?» – спросил он, обращаясь к Интисар. «Когда стало совсем уныло, и мне необходимо было хоть какое-то развлечение, на меня снизошло озарение», – ответила волшебница, и надо отметить, что она сказала чистую правду. Все именно так и было. Просто было больше 8 столетий назад. Хотя почему 800? Да, в Альматаране, конечно, прошло больше 800 лет, и если посчитать, то ей сейчас, Марит, 28, плюс 800 лет плюс Интисар, 29, 857 лет. Но, 800 лет для нее прошли как 20, так что, Марит, 28, плюс Мэдисон, 20, плюс Интисар, 29, 77 лет. Минуточку, эй, а Дуффилах, 800 лет, старше Давида, бла-бла-бла, да она младше Арбы, то и уже за 100. А Интисар в общей сложности каких-то 77. Странная, совершенно неуместная мысль мелькнула мимоходом в голове, но исчезла так же быстро, как и появилась. Она еще ни в одной жизни не доживала до 30 лет, а ей сейчас 29. Мотнув головой, чтобы этот бред выветрился из головы, волшебница вдохнула полной грудью свежий воздух. Надо было тоже придумать что-то вроде такого, по-тихому, словно что-то задумал, пробубнил себе под нос Сархан. Ну не могла Интисар не пошутить, вот не могла. Пожалуйста, могу даже дать свой рецепт. Я сотворила эту сферу из пера ворона, черепа евнуха, крови девственниц, слез младенцев и стальных яиц Арбы. Ха-ха-ха-ха, прорвало красноволосого волшебника, хотя он планировал с серьезным лицом сказать что-то вроде «Хватит говорить глупости, не вышло». Да ладно, что уж там, Интисар саму прорвало на ха-ха вместе с Дергамом и Анваром. Пожалуй, последние ингредиенты был основной причиной смеха всех четверых. Интисар сама не знает, как ей подобное в голову пришло, просто говорила-говорила и занесло. Продолжались эти посиделки еще долго. Ребята болтали и обнимались друг с другом, словно не виделись 1000 лет. В один момент, пока мальчики были заняты разговором, девушка подошла к зеркалу, начав себя придирчиво осматривать. Лохматая, в помятом спальном халате. «Интисар, все в порядке?» Позвал ее Анвар. Повернувшись к нему лицом, девушка выдала то, чего от нее явно не ожидали ребята. «Хочу быть красивой». Минута молчания, которую первым решился нарушить Сархан. «Ну, ты в принципе ничего так. Что это ты вдруг?» «Вот именно, что в принципе ничего так», уныло протянула Интисар, поникнув прямо на глазах. «Хочу быть красиво одетой, ухоженной, причесанной, хочу быть самой собой». Сказать, что парни были в шоке, значит охренеть, как приуменьшить все. «Мелочь», — заговорил Дергам, — «мне очень нравится, что такие желания наконец-то начали тебя одолевать, но действительно, с чего ты это вдруг? 29 лет вообще по одному месту было, и тут тебе раз». «Вот именно, Дергам», — угрожающе выдохнула она, указав руками на себя и делая маленький шаг в сторону ребят, из-за чего они непроизвольно прижались друг к другу, ища поддержку и защиту. «Мне 29», продолжила чисто по-женски гневно шипеть брюнетка. «Ни мужа, ни детей, ни перспектив в этом плане», выпалила она, после чего резко обернулась обратно к зеркалу и возмутилась. «Это неправильно, я же обалденная. Ну да, поухаживать немного надо, но в принципе-то все супер», не спросила, а утвердила она, посмотрев, как девушка вертится возле зеркала, рассматривая себя со всех сторон, трогая грудь и талию, будто убеждается в том, что они есть и они красивые. Короли-воины переглянулись и, поняв друг друга без слов, решили не спешить с выводами. «Ну, захотела прихорошиться, что в этом такого? Может, просто созрела, наконец, война закончилась, пусть себя побалует маленькими женскими радостями. Хотя это супер, что еще за слово такое? Тиса», — позвал ее красноволосый волшебник, «я хотел бы у тебя кое-что спросить». «Ну, давай», — отозвалась она, продолжая крутиться возле зеркала, то собирая волосы наверх, то распуская их, то закручивая пальцами отдельные прядки в кудри. «Когда мы сражались со старейшиной, да, Сархан», — оборвал его Дергам, строго глянув на парня, одним взглядом говоря, что лишний раз напоминать о произошедшем — не лучшая идея. «Да все в порядке, как ни в чем не бывало», — отозвалась Интисар, после чего повернулась к зеркалу боком, оценивающе посмотрела, втянула живот, снова оценивающе посмотрела, а потом расслабилась. «Что ты там хотел сказать?» Волшебник на секунду замялся, неуверенный в том, что эту тему действительно стоит поднимать, но все же он хочет знать. Он не может думать ни о чем, кроме этого. Я просто не могу понять, почему старейшина Давид сказал, что ты принадлежишь ему, негромко отозвался парень, внимательно наблюдая из-под лобья за названной сестрой. Сколько бы я ни размышлял над этим, так и не смог хотя бы предположить, по какой причине он произнес такое. Подумал, может, ты что-то знаешь или что-то произошло во время вашего сражения на базе. Я принадлежу ему, насмешливо произнесла волшебница, не отрываясь от созерцания себя. Мечтать не вредно, хотя я могу его понять, добавила она, слегка наклонившись вперед поближе к отражению и погладив ладонями свое лицо. Такая прелесть не может не нравиться. Растерялся Сархан. Такого ответа он точно не ожидал. Просто он с такой уверенностью это сказал, вот я и не понял чего-то. Я тоже много чего наслушалась, когда он напал на базу, недовольно отозвалась брюнетка, наконец-то повернувшись к друзьям. Например, что у меня поганый характер. О, и мой самый любимый момент. Я лежала вся израненная, а он ласково, нежно шептал мне на ушко. Ты умрешь. Он, оказывается, такой романтик. Я в восторге от него. Засмеялась она, тем самым давая понять, что все ее слова не более чем обыкновенные издевка и сарказм в стиле Интисар, которые она использовала, чтобы рассказать, что происходило во время того сражения. Но ее веселье неожиданно оборвалось. Бэл, даже у этого были жена и сын. Внезапно рассвирепела Интисар. Да у него уже внук в заготовке находится, о чем тут говорить. Охренеть просто. Мало того, что во время боя уделал меня как щенка, так еще и в этом плане заставил выкусить. Только одно греет мою черную завистливую душонку. Ставлю свою книгу и посох на то, что дедушка из него был бы еще более хиявый, чем отец. Не удивлена, что Соломон не познакомил его с Шибой поближе и не осчастливил новостью о скором появлении внука. Интисар неожиданно нахмурилась, вытянувшись по струнке. Знак того, что в ее голове усиленно заработали шестеренки. А может, он и так знал все это? У него же вроде божественный бинокль. Что? Не понял Анвар. Точнее, не поняли все, но спросил Анвар, обеспокоило ли их ее психическое состояние? Да не то слово. Дергам с самого начала удивлялся тому, какая радостная и беззаботная проснулась Интисар после того, что произошло с ней и другими волшебниками, оставшимися на базе. Он в курсе, что Арба уже рассказала ей о смерти Сетты Тес. Также Арба во всех красках расписала ему, как Интисар, придя в сознание, вела себя очень, если не сказать больше, странно. Как она плакала навзрыд, как у нее из-под контроля выходила магия, и как волшебница чуть не похоронила себя вместе с Арбой под песком, который сама же и наслала. А сейчас, словно ничего не было, и настроение ее скачет туда-сюда, и все эти разговоры. Будто старейшина Давид так, всего лишь соседский парень, заходил недавно в гости. И с каких это пор Интисар вообще парит такие вещи, как муж и дети? Переглянувшись с Сарханом и Анваром, он понял, что они втроем сейчас думают об одном. В своем ли уме Интисар? Ну, бинокль, повторила девушка, после чего сложила руки в форме бинокля, приложила к глазам, чтобы было понятнее, и на всякий случай пояснила, чтобы глядеть вдаль. Давид глядел вдаль. Дар видения, предложил Дергам человеческое название того, о чем, по-видимому, говорила девушка. Он просто не уверен, что до конца правильно ее понял. Да, щелкнула пальцами брюнетка. Я его вообще не понимаю, снова задумалась Интисар, потерев пальцами подбородок. Он стал отцом, его не проняло. Он станет дедушкой, его не проняло. Просто если бы ко мне в один прекрасный день заявилось порядком повзрослевшее чудо и объявило мне, что я стану бабушкой, я бы моментально слегла с инфарктом. С чем слегла? Переспросил Сархан, вообще не понимая, что происходит с речью Интисар, да и саму речь, временами, не понимая. Инфаркт, любезно повторила брюнетка. Ну, это типа, короче, сердце прихватило бы. Инфаркт, задумчиво повторил Дергам. Сама придумала? Нет, конечно, произнесла она как нечто само собой разумеющееся. Ну вообще, инфаркт, если иметь в виду не в разговорном, то есть, как медицинский термин. Сейчас, я соберусь. Короче, некроз органа это, вроде бы, скорее всего, а некроз это, будто играя с ребенком, улыбаясь пропел Анвар. А мертвение, тихонечко подсказала брюнетка, ответно улыбаясь зеленоволосому волшебнику. Понимающе протянул Анвар, не прекращая улыбаться. Я принесу тебе успокаивающий отвар, выпалил он, тут же поднимаясь на ноги и чуть ли не бегом направляясь к выходу. «Сахар кинь!» — крикнула ему вдогонку девушка. «Толстая будешь!» — донеслось из коридора. В комнате остались только трое. «КХМ!» — неловко кашлянул Сархан, потирая шею, после чего хлопнул себя по коленям и поднялся на ноги. «Такс, если ты не против, я ненадолго оставлю тебя. Хочу принять ванну, а то после сражения так и не успел помыться. С меня пыли и грязи сыпется столько, что свиньи примут за своего». «Свиньи – одни из самых чистоплотных животных», – мимоходом обронил Дергам, на что Сархан недовольно скривился, мол, «хватит умничать». «Да-да, иди», – понимающе ответила Интисар. «Дергам, ты бы тоже помылся, и Анвара с собой возьмите, а то вы все пока сидели со мной о себе совсем забыли. Секунда раздумий. Ладно, скажу честно, от вас немного воняет, без обид. Ты сегодня утром нажрала пару килограмм лишнего жира», — мило улыбнулся ей Дергам. «Без обид, просто уйдите». «Ха-ха-ха, не злись», — миролюбиво отозвался рыжеволосый мужчина, обняв ученицу за шею и притянув к себе. «Даю слово, я сгоню с тебя лишний жирок буквально за один день, так что не переживай, не надо мне таких обещаний», — в панике воскликнула Интисар, представив, что ее будет ждать. «Все, пойдем уже», — смеясь, оттянул Сархан Дергама, потащив на выход. «Мы еще зайдем к тебе, не скучай». «Да-да-да, люблю вас, всех благ, валите уже», — тараторила волшебница, закрывая за друзьями дверь. «Ушли. Итак, дело первое. Книга». Щелкнув пальцами, Интисар смотрела, как ее книга поднимается в воздух и останавливается прямо перед ее лицом, самостоятельно открывается, а страницы сами начали медленно перелистываться, показывая, что артефакт в себе хранит. «МММ, сколько всего. Прямо склад игрушек. Надо сменить пароль. Вишневые пряники слишком тупо и ненадежно. Кто-то может угадать и открыть книгу, в которой помимо всего прочего теперь сидела огненная саламандра, с которой не смогли сладить ни Марит, ни Интисар. А также в книге были армия элементалей и кинжал, созданные из энергии другого мира. Неплохой набор, да, как ей вообще пришло в голову поставить замком какие-то там вишневые пряники? Шут, по-другому не назовешь. Волшебница решила сильно не мудрить, чтобы самой не забыть пароль, но чтобы при этом и остальные не могли его узнать даже случайно. Выбор очевиден. Язык, который никто не знает и знать не может. Английский. Теперь паролем стала фраза «Черрыцакис». Да-да, все те же вишневые пряники, только на английском. Но кто, кроме нее, во всем Альматаре не знает английский? Никто, правильно. Брюнетка неслышно усмехнулась. Да уж, столько воспоминаний о той жизни. Весело было, незабываемо, здорово. Она всегда будет помнить и любить этих людей, свою семью, родную кровь. Повинуясь немому приказу своего заклинателя, книга тихо закрылась и вернулась на свое место на столе. Дело второе. Полюби себя. Секунду поразмыслив, девушка с разбегу кинулась на кровать, распластавшись на мягкой перине. Перевернувшись на живот, Интисар поудобнее устроилась, щелкнула пальцами, после чего волосы с помощью магии начали сами заплетаться в красивую, сложную, именно сложную, прическу из нескольких кос. Простую косу она и руками заплести сможет, а если уж взялась делать это с помощью магии, то можно шиковать. Кстати, где там ее одежда и белая накидка? Дело третье. Продолжить смотреть телек. Вернувшись к просмотру карты, которая по-прежнему находилась посреди комнаты, Интисар поменяла изображение в пространственных дырах, переключила канал, так сказать. Теперь было видно не какие-нибудь участки мира, а разные части собора. Интисар наблюдала за тем, что делают остальные, волшебники и другие расы. Если быть совсем честной, то ничего интересного не происходило. Волшебница не понимает, почему она сейчас не может проникнуться состраданием к остальным. Наверное, потому, что убив много раз и умерев несколько раз, начинаешь менее эмоционально реагировать на все. Какое ей дело до чужих смертей, когда она сама умирала не раз? И она со всей ответственностью может сказать, что не так уж это и страшно. Плясать от радости, конечно, тоже не особо хочется, но все же. «Уга», — доносился из одного пространственного окна голос Шибы. «Уга, прошу, выходи». В глазах Интисар блеснул огонек заинтересованности. Приподнявшись на локтях, девушка внимательно наблюдала за происходящим в пространственном окне и одновременно с этим лениво болтала ногами из стороны в сторону. «Я не могу выйти», — раздался дрожащий, надтреснутый голос гения сопротивления. «Я не знаю, как смогу искупить грех перед остальными. Сетта, Тессы, все остальные, мы могли бы спасти их, если бы я решил формулы защитной стены раньше. Это все я, в этом только моя вина. Она сказала, что ей параллельно. Забудьте. Плачущий Уга, это, мать его, плачущий Уга. И он винит во всем себя. Какой же он лапочка, когда заливается слезами. Пищала от восторга брюнетка, катаясь по кровати, стискивая в объятиях подушку, которая грозилась порваться, не выдержав такого напора чувств. У Интисар все в порядке с головой, наверное, и она не садистка, наверное, но вид плачущего, находящегося на грани срыва гения был до того милым, что брюнетку начало натурально штырить от умиления и желания пригреть на своей груди, наконец-то хоть какая-то польза от груди. Бедняжку. Кстати, а почему бы и нет? Это, наверное, издержки женской сути. Видишь грустного, обиженного всеми милого парня, начинает кружиться голова от умиления. Мэдисон всегда проделывал этот трюк с мамой, она никогда не могла пройти мимо сына, когда он придавал себе грустный вид. Кто бы мог подумать, что Интисар попадет в те же сети, которые иногда расставляла для своей матери. Поднявшись на ноги, Интисар, оставив посох в комнате, перенеслась прямо к сидящему в окружении кучи книг Уга, который с головой накрылся пледом, будто он может его спрятать от всего мира. Волшебник вздрогнул, поднял взгляд и замер, не решаясь произнести ни слова. Даже руки от своих бедных волос не отцепил. Интисар опустилась на корточки прямо напротив него, прижав колени к груди и расслабленно положив на них ладони. Такая несколько детская поза. На крики Шибы за дверью и просьбы выйти, она старалась не обращать внимания. «Тиса, тихо», на грани слышимости прошептал Уга, все еще не отрывая от девушки удивленный взгляд. Он явно не ожидал ее сейчас увидеть, и не мог пока взять себя в руки. «Ну и чего ты тут сопли на кулак наматываешь?» — повседневным голосом спросила она, не сводя взгляд с его заплаканного лица. «Я...» — чисто на автомате повторил он, еще не до конца осознавая, что она действительно тут, реальная, настоящая, сидит перед ним. Ему проще верить, что это плод его больного воображения. В следующую секунду слезы вновь собрались в уголках глаз, а его взгляд стал таким виноватым, таким сожалеющим, что Интисар поначалу даже опешила. «Прости», — сдавленным голосом прошептал волшебник. «Прости меня, за что это?» — наивно спросила девушка, полностью опустившись на колени, чтобы было удобнее сидеть. Нет, она прекрасно помнит слова Арбы о том, что Уга винит себя во всех смертных грехах, но задать вопрос вот так, будто не понимает, о чем речь, было неплохим решением. Создается впечатление, что она его ни в чем не винит, раз даже не понимает, за что он просит прощения. Есть шанс, что такой прием поможет Уга прекратить накручивать себя. Он ведь действительно ни в чем не виноват. Просто-просто. Будем честны. Харньойон сейчас страдает. «Я не смог», — прошептал Уга, зажмурив глаза и вновь опустив голову. «Не успел вернуться, не успел прийти к тебе на помощь. Не защитил тебя, хотя обещал». «Ну», — неопределенно протянула брюнетка, не зная, какие слова подобрать, чтобы Уга пришел в себя, а не еще сильнее забился в угол. Поэтому сказала то, что первым пришло в голову. «Да ладно тебе, забей, живая ведь», — беспечно отозвалась она, махнув рукой, будто речь идет о пустяке. Не подействовало. Он лишь сильнее сжался, будто его кто-то бить собрался. «Ну, вот что ему можно сейчас сказать, что Интисар не мастер говорить что-нибудь такое утешительное». Тяжело выдохнув, девушка просто протянула к нему руку и мягко погладила по голове. Уга замер, почувствовав теплое прикосновение. Подняв голову, он не увидел ни осуждения в ее глазах, ни обиды, ни жалости, ни разочарования, ничего-то подобного. «Чудик», — продолжая гладить голубые волосы, снисходительно улыбнулась девушка. Она сказала это не с целью обидеть, а чтобы просто разрядить атмосферу. «Иди ко мне», — мягко произнесла она, сняв с его лица очки, чтобы не мешались, и сама первая потянулась к нему. «Давай, давай, иди сюда», — приговаривала она, руками притягивая обескураженного волшебника к себе и ласково прижимая его голову к своей мягкой груди. «Если он упадет в обморок, она не виновата». Гений сопротивления вздрогнул, а секунду спустя крепко обхватил руками талию девушки и прижался к ней, словно беззащитный ребенок к матери. Тихий всхлип против воли вырвался из его горла, а руки еще крепче прижали к себе брюнетку. Интисар прекрасно чувствовала, как сильно дрожит в ее объятиях волшебник, понимала, что ему очень плохо, поэтому она мягко прижимала его к себе, продолжая ласково гладить по голове, стараясь успокоить. Сильно расчувствовавшись в один момент, девушка еще крепче прижала к себе волшебника и смешно уткнулась лицом в его мягкие волосы. «Надо завести щенка», это была единственная мысль в голове девушки. «Да-да, неуместно, но щенка-то все равно хочется». А как мама успокаивала ее, когда было плохо на душе, также обнимала, целовала и, точно, «может, тебя покормить?» – предложила Интисар. Уго сначала замер, прекратив сотрясаться крупной дрожью, даже слезы ненадолго остановились. Чуть-чуть отстранившись от брюнетки, волшебник немного растерянно взглянул на нее, будто не понимал смысл того, что она только что сказала. Легкая, слегка вымученная улыбка тронула губы гения, словно совершенно неуместный сейчас вопрос Интисар принес ему небольшое облегчение, словно огромный камень, давивший на плечи, стал чуточку легче. Отвлекла в своей обычной манере, разрядила атмосферу, немного сбила этот депрессивный настрой своей детской непосредственностью. Прикрыв покрасневшие от слез глаза, Уго снова прижался к Интисар, а секунду спустя почувствовал, как ее пальцы заново начинают перебирать его волосы на затылке, слегка массируя кожу головы, хоть и немного, но все же расслабляя. «Прости меня», — послышался тихий шепот Уго. «Я уже не лелею надежду донести до тебя, что ты ни в чем не виноват, но если для тебя так важно это услышать, то я тебя прощаю». «Ни в чем не виноват?» — с тихим смешком переспросил волшебник, и горечь, что была слышна в его голосе, насторожила брюнетку. «Я жалел себя, заперся в своей комнате и жалел себя, в то время как ты очнулась и больше всех нуждалась в поддержке, заботе, помощи», — продолжал он, не поднимая головы, потому что стыдился посмотреть ей в глаза. «И даже сейчас, когда ты пришла ко мне, я не спросил, как ты себя чувствуешь, я не сказал, что рад тебя видеть живой и здоровой, я сидел и жалел себя. Ты чуть не погибла 2 дня назад, а сейчас не я тебя утешаю, а ты меня. Я вправду настолько жалок». После всей этой душещипательной тирады лицо Интисар потеряло все эмоции, всю заботу, тепло и понимание как ветром сдуло, а сухое каменное выражение так и застыло на лице. Ей это надоело, он не ребенок, и она не собирается до ночи с ним сюсюкаться, без конца потакая его капризному поведению и этой детской игре в самопровозглашенного козла отпущения. Слегка грубым движением отпустив волшебника, девушка поднялась на ноги и теперь возвышалась над ним. «Вставай», — безапелляционно заявила Интисар, и голос ее совершенно не сквозил дружелюбием или пониманием. «Поднимайся, Уго», — чуть ли не приказывала она, глядя на него сверху вниз гордым, властным, безжалостным взглядом. Уго непонимающе моргнул, глядя на девушку, что стояла сейчас над ним. «Нет, это не Интисар, вот это, королева войны». Не собираясь ждать, пока гений соизволит собрать яйца в кулак, Интисар схватила его за ворот и грубо дернула вверх, силой заставляя Уго встать на ноги. Серьги-артефакты все еще в ее ушах, поэтому поднять на ноги этого качка скромнягу не составило особого труда. И, несмотря на то, что Уго был выше ростом, шире в плечах, и она теперь мало того, что на его фоне казалась меньше и нежнее, чем была на самом деле, так еще и смотрела снизу вверх, это не меняло положение вещей. Сейчас она... королева. «Знаешь», — строго начала Интисар, совершенно не настроенная сеять лучи добра, «это, конечно, очень мило, что ты решил обвинить во всем себя, но заканчивай-ка этот цирк. Я в курсе, что ты у нас совестливый, добрый и по натуре мягкий человек, но это не значит, что ты можешь впадать в депрессию каждый раз, как тебе приспичит. Поплакал немного и хватит. Я виноват, бла-бла-бла. В чем ты виноват? В том, что вытащил всех из того барьера, в котором они просидели бы до конца света, если бы ты не решил защитные формулы. А да, ты виноват. Какой ты, оказывается, плохой. Это война, Уго, без жертв она не обходится. Не мне тебе об этом рассказывать. Ребята погибли, я от этого тоже не в восторге, но если уж сравнивать наши ситуации, то привилегия сидеть и убиваться скорее моя, нежели твоя, ведь из нас двоих я была на базе, когда напали Давид и остальные старейшины, и получается, что это я никого не спасла и не защитила. Но я не парю эту чушь, потому что я адекватный человек, который понимает, что мы не всемогущи, что спасти все и вся невозможно. Мы люди, понимаешь, Уго, мы просто люди, и какой бы невероятной сверхмогущественной невозможной силой мы бы ни обладали, вот здесь, постучала она пальцем по своему виску, вот здесь мы не больше, чем обыкновенные люди. Мы не можем предугадать, что будет, какие последствия повлекут за собой те или иные наши решения и действия, мы не можем знать, как было бы лучше для всех. Ошибаться и учиться на своих ошибках – это и есть суть человеческой природы. Да, ошибаться неприятно, и голову потом не покидают мысли. А что если бы я поступил по-другому? Но почему ты думаешь, что по-другому было бы лучше? Где гарантия, что реши ты формулы быстрее и примчись вы все на базу, нас не убили бы всем дружным скопом. Хватит пытаться прыгнуть выше собственной головы, цени и люби то, что у тебя есть сейчас. Тиса, ты хотел защитить меня, так защити сейчас, от своего самобичевания. Я прекрасно знаю, что ты не сопливая тряпка, и не такой слюнтяй, каким хочешь казаться. Ты сильный, Уга, сильный человек, так и веди себя соответственно. Вытри свою симпатичную мордаху, и Интисар еще много чего сказала бы, но не смогла, когда ее впечатали носом в горячую крепкую грудь. Уга обнимал ее, прижимал к себе так крепко, как только мог, обеими руками обвив плечи, заключив в своеобразный замок. Уткнувшись в мягкие черные волосы, он вдыхал такой родной молочный аромат. «Ау-ау», удивленно выдала она, но после расслабилась и обняла волшебника в ответ. Она здесь, рядом с ним, живая и невредимая, не сломленная, такая же прекрасная, как и прежде. Как сказала когда-то Фалан, Интисар ему не подружка, а скорее его несбыточная мечта. А он все отпирался, отпирался. Говорил про дружбу, тогда как дружбой там и не пахло. 12 лет она была рядом, а он считал ворон и воспринимал все как должное, вместо того, чтобы ловить каждый момент, проведенный с ней. 12 лет она росла на его глазах, превратившись из миловидного подростка в прекрасную молодую девушку, а он смотрел только в свои книги и записи. 12 лет понадобилось, чтобы его чувства к ней созрели, а он все откладывал их на потом, думая только о том, как помочь Соломону. И к чему привело все это? К тому, что он чуть не потерял ее раз и навсегда. Больше он такого не допустит. Неожиданно, дверь, ведущая в комнату, резко распахнулась, ударившись об стену. Пока Уга не обернулся, Интисар, даже не посмотрев, кто решил наведаться в покое, незаметно шевельнула пальцем, после чего дверь также резко закрылась, громко хлопнув. Нечего их сейчас беспокоить, Уга только-только взял себя в руки. Хотя в буквальном смысле он взял ее в руки, но это так, мелочи. Когда они отстранились друг от друга, Интисар наконец-то произнесла веселенькую фразу, которую заготовила, пока они обнимались. «И больше не говори при мне фразу «я не смог», потому что я сразу хочу отпустить шуточки про мужскую импотенцию». «Про что?» – не совсем понял Уга. «Про то, что ниже пояса не работает как надо». На что Уга лишь усмехнулся и обреченно покачал головой, признавая, что Интисар не изменится, что бы ни произошло в ее жизни. «Ну что, покинешь все-таки свою берлогу или как медведь заляжешь тут на целый сезон?» Улыбаясь, спросила она, протянув гению его очки, которые сняла с него. Первым, что бросилось в глаза выходящим из комнаты Интисар и Уга, это Арба и Шиба, обеспокоенно порхавшие вокруг Соломона, который сидел и пытался остановить платком кровь, текущую из разбитого носа. Сказать, что Интисар была в шоке, значит, ничего не сказать. «Это твой отец тебя так?» – ошарашенно выдохнула она. Во взгляде Соломона, которым он стрельнул в Интисар, было столько непередаваемого словами возмущения, что брюнетка даже опешила. «Это ты его так?» – рассерженно отозвалась Шиба. «Еще бы! Ее муж чуть не умер недавно, а сейчас пострадал просто ни за что». Какой-то хрипящий булькающий звук донесся со стороны Интисар, которая зажимала себе рукой рот, дабы не расхохотаться на всю столицу. «Упс», — только и произнесла она, стараясь сохранять спокойствие. «Ну, кто же знал, что когда она заставила дверь обратно закрыться, та хлопнула сильно хлопнула Соломона по носу. Черт, как все не вовремя. Вокруг полно опечаленных волшебников, да и атмосфера грустная, все еще скорбят по погибшим, но глядя на Соломона, который по совету Арбы чуть-чуть запрокинул голову назад, чтобы носовое кровотечение остановилось, ей дико, неумолимо, чудовищно сильно хотелось смеяться во весь голос. «Так, спокойно, спокойно, спокойствие!» Разбила нос, в этом нет ничего смешного. Соломон все-таки ее друг, нельзя смеяться, когда он получает травмы. Да и ничего смешного в этой ситуации в принципе нет. Самовнушение, самовнушение и еще раз самовнушение. Интисар медленно глубоко вдохнула и судорожно выдохнула. Вроде успокоилась. Ну что, пора просить прощения. КХМ, прочистила она горло. Думаю, стоит начать свои извинения с того, что ты потрясающий человек, и я безмерно счастлива быть знакома с тобой. Это чувство невзаимно, недовольно отозвался король всея Эльматарана. Ты говоришь в нос, заботливым голосом уведомила она синеволосого волшебника, покрутив указательным пальцем возле своего носа, уточняя собственные слова жестами. Интересно почему, язвительно отозвался король, убрав от носа платок и проверив, остановилось кровотечение или нет. Прости меня, мой гнусавый король, заметив взгляд Соломона, Интисар прикусила язык. Нет, ну правда, извини, пожалуйста. На что Соломон лишь хмыкнул, отвернувшись и вновь прикладывая к носу белую бывшую когда-то белой, а сейчас красную от крови ткань. Ты вытащила Уга из его комнаты, негромко произнес Соломон. Спасибо. А можно обменять благодарность на прощение? Не упустила возможности Интисар. Нет, гнусаво отозвался Соломон, подставив лицо под ласковые руки Шибы, которая осматривала его нос на наличие переломов. Интисар недовольно сложила руки на груди, подождала пару секунд, опустила руки, снова подождала пару секунд. Ей долго ждать, пока он простит ее? Ну же, ну же, на этом терпение закончилось. Из вас медики, конечно, те еще, скептично произнесла Интисар в адрес Арбы и Шибы, уже направляясь к Соломону и по пути закатывая рукава белой накидки. «Дайте сюда, доктор Рассел проведет профессиональную ринопластику». «Что?» – спросили Шиба и Уга, не поняв и половины слов, сказанных Интисар. Арба молчала, но покосилась в сторону Интисар взглядом, в котором сквозило неприкрытое подозрение. Остальные волшебники тихо перешептывались, то ли споря о значении непонятных слов, то ли спрашивая, в себе ли козырь Соломона. Все слышали о том, что случилось с этой волшебницей. Не всякий после подобного останется в своем уме, а она, молодая девушка, ее разум мог и не выдержать такого стресса. Слух о том, сошла ли с ума Интисар после случившегося, гуляет среди волшебников, да и других рас, уже практически сутки. Это, можно сказать, самая актуальная тема на данный момент. Кто-то говорит, что она лишилась рассудка, другие утверждают, что она такая же, какой и была, а третьи все еще думают, какое утверждение верно, а какое ошибочно. Ну вот, довольно произнесла Интисар, убрав руки от залеченного носа Соломона. По-моему, стало даже лучше, чем было, задумчиво протянула волшебница, пристально разглядывая починенный нос друга. Она не может лечить болезни, но лечение ран и травм – это ее конек. Спасибо, Джинни. Спасибо, Дергам. Спасибо, природная неуклюжесть. Волшебник пару раз провел пальцами по своему носу, чтобы убедиться в его целости. Интисар любезно протянула ему маленькое зеркальце, которое телепортировало к себе в руку из своей комнаты. Посмотрев на отражение, король Эльматарана облегченно выдохнул. Его нос целый, кажется, действительно стало даже лучше, чем было. «Знаю, чем стану зарабатывать бабки», — послышался тихий, практически неслышный шепот Интисар, но синеволосый волшебник все равно услышал. Вернув девушке ее зеркало, Соломон поднялся на ноги и посмотрел на своих волшебников, своих товарищей, свой народ. «Я прошу у вас прощения», — негромко произнес король Эльматарана, глядя печальным взглядом на своих подданных. В ответ было лишь молчание. Первым не выдержал Иснан, за два шага оказавшись возле Соломона и грубо схватив его за ворот одежды, будто хотел ему от души врезать. «Иснан!» — обеспокоенно воскликнул Уга. «Только не по носу!» — в панике воскликнула Интисар. Рука Иснана задрожала. Никто никого бить и не хотел, просто это вышло на эмоциях. Отпустив Соломона, Иснан пытался унять дрожь в руках. «Мы знаем», — горько прошептал светловолосый волшебник, — «что это не твоя вина. Мы одолели праведников, и эта база не имела стратегического значения. Все, что мы можем сказать, это то, что поступки Давида были чистейшим проявлением безумия. Но», — голос Иснана задрожал, — «но, из-за этого их смерти кажутся еще бессмысленнее». Сорвался маг молний, а из его глаз вновь хлынули слезы. «Это уже слишком. Почему Сетте и остальным пришлось умереть?»